Глава 25. Снег валит крупными хлопьями, зато ветра нет совсем. Хорошо, наконец, оказаться дома. Пока еще тусуюсь в Емельяново, но до города отсюда рукой подать. Когда мы с родителями переехали в Красноярск, я возненавидел этот город с первого взгляда. В школу идти не хотел, как оказалось позднее, не зря. И ненавидел много лет. А потом как-то раз взял и проникся. И теперь возвращаюсь сюда с удовольствием. Вечер, начало восьмого. На улице темень, в свете фонарей земля кажется совсем белой, холодный воздух покалывает лицо. Интересно, какой сугроб на парковке у аэропорта моя машина? Думать надо живее, пока сам не превратился в такой же. Угадываю, впрочем, с первого раза. Настоящих морозов в этом году еще не было, и двигатель заводится легко. Перелет занял более 16 часов. Это с долгой пересадкой в Новосибирске. Но чувствую я себя на удивление бодро. Сон урывками давно стал привычным. В Новосибирске увиделся с приятелем. Время пролетело быстро. Жаль, правда, что выходные прошли в дороге. Зато в понедельник выхожу в госпиталь с самого утра. На работе посчитали, что это идеальный вариант. И поменяли билеты. Учеба закончилась. Пора возвращаться к труду и обороне в родном стационаре. Как там мои старушки без меня? Полина думает, я прилетаю только завтра. Все так думают. У Насти Барсуковой сегодня день рождения, и отец мажорки устроил в честь жены нехилый такой праздник. Его немаленьких размеров дом битком набит гостями. Я слежу за событиями через фотографии в сторис у Полины, Олеси и Славика, который тоже каким-то боком попал на вечеринку. Тут варианта два. Либо Полина пригласила, что бесит неимоверно, либо через своего главврача примазался. Барсуков — единственный представитель некоторых производителей медоборудования. По сути, монополист в Сибири. Его никто не любит, но все с ним дружат, чтобы ухватить свое зерно из кормушки. Чуть больше получаса на дорогу, и я открываю дверь в свою квартиру. Разуваюсь, прохожу по коридору. Вокруг, на удивление, чисто. Кровать в спальне аккуратно заправлена. Простыни свежие, пыли нет. Хотя я отсутствовал 3 недели. Иду на кухню, открываю холодильник и обнаруживаю в нем еду. Драники, сметану, фрукты, хлеб, молоко, сыр. Много чего. И это точно не Инна. Она знает, что я не люблю драники. Никогда в жизни их не готовила и не покупала. Полина. Я не забрал у нее запасные ключи. Смотрю на марки продуктов и убеждаюсь, что точно Полина. Мы с Инной всегда выбирали другие бренды. Ну, либо хозяйка квартиры расстаралась, что просто смешно. Больше ключей ни у кого нет, даже у мамы. Полина ничего не сказала мне. Молча позаботилась. Почему-то это так поражает, что я на автомате разогреваю еду, сажусь за стол. Готовила она не сама, но ведь в итоге вкусно. Действительно очень вкусно. Старалась девочка. Думала, я прилечу завтра в 6 утра. Будет что перехватить до работы. Побеспокоилась, несмотря на то, что общаемся мы в последние дни натянуто и мало. Вот это да. А у вас есть такие люди, которые заранее подумают о том, что вы с дороги будете голодны? Блять, что ж все так сложно-то? Довольная рожа этого гада в сторис. Стоит в костюмчике с бокалом шампанского. Один, блять. Надо бы спокойно дождаться завтрашнего вечера, но... Она так старалась для меня. Подумаешь, ошиблась. Я тоже ошибся. Благо, вовремя остановился. Так мне лет уже сколько? Кто ни разу не ошибался? Тру лицо. Что еще заставит меня проглотить эта девочка? Нет, я хочу ее видеть сейчас же. Наскоро освежившись под душем и переодевшись, я выбегаю из дома, сажусь за руль и выжимаю педаль газа. Паркуюсь чуть раньше ворот со львами. Ближе не подъехать, машин вокруг моря. Дом Барсуковых в огнях, с участка доносится музыка. Не перепутаешь. На входе ожидаемо дежурит охрана. Я успеваю пару раз безуспешно позвонить мажорке. Когда на улицу выбегает закутавшаяся в короткую шубку Мия. Я видел ее лишь единожды, но узнаю мгновенно. Они с сестрой похожи и не похожи одновременно. Мия более спокойная, воздушная, плавная. Тогда как Полина — страстная, боевая. Мия встречает гостей, которые только-только прибыли, приглашает их в дом. Как вдруг замечает меня. «Илья?» «Илья Ветров, привет!» Радостно улыбается, быстро подходит. «Добрый вечер. Здороваюсь я». «Можно я вас обниму?» Меня? Да, почему бы и нет. Нет, я добавляю, когда она уже обхватывает меня за плечи и прижимается. Неуверенно обнимаю девушку в ответ. «Спасибо вам. Спасибо огромное. Вы спасли мою дочь», — торопливо шепчет она. «Мою малышку, мое сокровище». Это неожиданно. Я бы даже сказал, шокирующе неожиданно. Есть такой тип пациентов, которые всегда недовольны. Грубо говоря, у них сердце остановилось, массаж делаешь, вытаскиваешь с того света, а они потом все инстанции обойдут, жалуясь, что ребра болят. Александр Барсуков из таких. Я помню его высокомерный насмешливый тон. «Ветров Илья Викторович, и что вы хотите за спасение моей дочери и внучки? Не стесняйтесь, я для вас сегодня добрый волшебник, загадывайте желание». Будто я заслужил возможность поговорить с великим. Он себе даже не представляет, как было жутко в том загородном доме и как близко мы стояли рядом со смертью. «А не пошел бы ты нахуй, добрый волшебник?» «Я считал, Мия из таких же». «Я был рад помочь», — отвечаю. «Слышал, с Ниной все хорошо». «Проблемы есть. С легкими совсем беда. Любая простуда тут же переходит в бронхит. Но мы справимся. Вы же знаете про нашу с Полиной маму? Поля сказала, что поделилась с вами. Мои дочери наркоманки. Я когда узнала, так тяжело это восприняла. Вы не думайте, что я конченая идиотка. Я просто хотела, чтобы к моему ребенку не попало никакой химии, никаких лекарств, чтобы ей не было так же сложно, как нам с Полей, особенно как Поле. В итоге в первые же сутки 2 рентгена, потом 3 недели кололи антибиотик. Судьба словно посмеялась». Она всхлипывает, проваливаясь в прошлое, но поспешно берет себя в руки. «Думаю, поэтому мне так понравился Арсений. Он помешан на натуральности. Сейчас, конечно, я осознаю, как глупо рисковала. Но счастлива, что мой ребенок со мной, и каждый день благодарю Бога за это. И молюсь за ваше здоровье, Илья Викторович». «Да, они с Полиной совершенно разные. Я, честно, не знаю, что на это ответить. Кажется, она заранее подготовила монолог и выговорилась при первой возможности. Уверен, все будет хорошо. Все ошибаются». Мия отрывается от меня, заглядывает в глаза. «Вы приехали на праздник?» «Нет». Улыбаюсь. «Вы позовете Полину? Она не отвечает на звонки. Может быть, не слышит из-за музыки. А мне хочется ее увидеть, хотя бы на пару минут». «Поля говорила, вы прилетаете только завтра». «Сюрприз». Пожимаю плечами. «Пойдемте, выпейте шампанского за Настю. Она у нас замечательная. Вы еще не знакомы?» Мия берет меня за руку и тянет в сторону дома. «Да я без подарка не планировал заходить». Она отмахивается. «Тут половина гостей без подарков. Пришли поесть на халяву. Вы себе даже не представляете, сколько пустых конвертов после вот таких праздников. А вы наш спаситель». Бросаю взгляд в сторону охраны. «А к черту! Если меня и выпрут, то не в первую же минуту».